Глава 35. Три дня до выставки пролетели слишком быстро. И могло ли быть иначе, если они состояли целиком из допросов, документов и переговоров? Как и предполагал Эберт, лаборатории Скай не пострадали, но верхние этажи были уничтожены полностью. За эти три дня старые конструкции уже разобрали и готовились возводить новые. Сам Эберт маялся от безделья. Он хотел бы быть там, участвовать в восстановлении, а приходилось торчать в четырех стенах под моим неусыпным надзором. Поэтому в Скай был Дэн, а Ральф, как и говорил, уехал тем же утром. Только вот Эберту ни слова не сказал, поэтому все восторги друга от такого решения выслушивал по кристаллу связи. А Эберт был красноречив как никогда. Я и подумать не могла, что он так умеет ругаться. Но Ральфу было не привыкать. Сошлись на том, что через неделю Кулден будет в столице. Иначе, обещал Эберт, он сам до него доберется, и никакие проблемы со зрением ему не помешают. А проблемы, к нашему счастью, постепенно отступали. Да, Эберт все еще видел плохо, но главное видел. И медленно, но неуклонно двигался к выздоровлению. Я все время была рядом с ним. Помогала восстановить чертежи, перерисовывала с черновиков линии пересечения магических диагоналей и училась управлять мобилем. Пока что на территории дома. В первом полете чуть не снесла крышу. И снесла бы, если бы Эберт не сидел рядом. Но он оказался терпеливым учителем и поддерживал мобиль магически, когда думал, что я не вижу. Пожар в Скай сильно ударил по нему. Я это понимала, пыталась поговорить, но Эберт все время уходил от ответа. Невыносимый. Что еще скажешь? Вот и утром перед выставкой я металась по дому, не зная, что надеть и какую сделать прическу. Следом за мной бегала Марго, предлагала то одно, то другое платье, пока я не остановила выбор на длинной юбке и светло-желтой блузе. А мои сомнения по поводу прически Марго и слушать не стала. Эберт, наоборот, с самого утра не показывался мне на глаза. Он заперся в лаборатории. Уж что он там делал, никому неведомо. Только появился он перед выходом из дома в новеньком темно-сером костюме и рубашке в тон моей блузе. Эбт откуда узнал, что снаряд я выберу? «Не волнуйся», – перехватил он меня на очередном круге по дому. «Все будет хорошо». «Легко тебе говорить. А для меня эта выставка первая. Мобиль уже забрали на выставочную площадку?» «Да, осталось забрать только тебя». И меня подхватили на руки и потащили к двери. «Пусти!» – вскрикнула от неожиданности, а сама сильнее вцепилась в Эберта. Но ближе к двери меня все-таки опустили на пол. «Ну, Эберт, придет вечер, поквитаемся!» За рулем мобиля сидел Дэн. Эберт пока не рисковал водить сам, а я находилась в таком состоянии, что потом пришлось бы полгорода восстанавливать после моей езды. До самого выставочного центра тряслась, как лист на ветру, а затем на негнущихся ногах дошла до выставочной площадки. Все экспонаты пока скрывал завеса. Оказалось, что всемирная выставка – это не только демонстрационная площадка, но и зрелищное шоу для огромного количества зрителей и репортеров. Мы с Эбертом заняли места в первом ряду. Дэн же прошел в зал, чтобы оттуда наблюдать за нашим триумфом или поражением. «Мне страшно», – шептала я на ухо Эберту. «Странная ты, Элис», – с улыбкой отвечал он. «Жить со мной тебе не страшно, а водить мобиль страшно». «Вот именно! Никто же не говорил, что мне придется принимать участие во всемирной выставке!» «Это не моя вина!» «Я знаю, но все равно волнуюсь!» Заиграла музыка, и мы замолчали. В центр круга вышел лысоватый мужчина, ведущий выставки. «Добрый день, дамы и господа!» – раздался его зычный голос. «Рад приветствовать вас на ежегодной всемирной выставке! Сегодня мы рады встретить наших участников и гостей из ближнего и дальнего зарубежья, чтобы показать, какой рывок сделала техномагия за этот год. Вы увидите ряд лучших изобретений, которые отбирало справедливое неподкупное жюри. Изобретений, которые уже завтра перевернут привычный мир, а сегодня доступны только для избранных, для вас. Не будем тянуть дольше. Всемирная выставка объявляется открытой». Загремели фанфары, а я вдруг поняла, что страх отступил, и появилось некое предвкушение. Могла ли я еще пару месяцев назад подумать, что буду участником такого масштабного события? «Нет, не могла. Как и не предполагала, что влюблюсь так сильно в настолько противоречивого человека. Но вот он, рядом, а наш миг триумфа впереди». Стоит признать, соперники были сильными. Они демонстрировали достижения не только в области техники. Здесь были медицинские приборы, исследовательские инструменты, бытовая техника. Я каждый раз поражалась, как вообще можно было создать нечто подобное. А когда нас вызвали на площадку, едва не прослушала. Хорошо, что Эберт был бдителен. «Пора», – протянула мне руку, и мы вышли в центр площадки. А с нашего мобиля уже снимали щиты. Зрители ахнули. «Перед вами мобиль нового поколения», – продолжал ведущий. «Последняя разработка знаменитой компании Sky. Благодаря необычному дизайну, разработанному госпожой Элис Блейн, мобиль может развивать максимальную скорость среди существующих моделей. А гениальный Эберт Скайден в этом году покажет нам то, что до этого считалось невозможным. Как с помощью гармонизации магических потоков поднять мобиль в воздух?» Раздались аплодисменты, а мы уже заняли свои места. Я пристегнула ремни безопасности, вдохнула, выдохнула. Эберт активировал боковую панель, а я опустила руки на руль. «Пора». Для начала пустила мобиль по кругу. Он двигался мягко и плавно, будто плыл. «Наращивай скорость», — говорил Эб. «Постепенно». «Так, хорошо, переключай». Щелчок рычага, и мобиль медленно поднялся выше. И еще выше, и еще, почти под самый потолок выставочного зала. Я видела шокированные лица зрителей, и сердце наполнял триумф. «Не увлекайся». Рука Эберта опустилась на мою ладонь. «Смени траекторию движения. Теперь немного добавь скорости». Я добавила и пустила мобиль по кругу. Пусть любуется, он действительно прекрасен. «Помигай фарме. А теперь медленно вниз». «Медленно? Нет уж». Я сделала еще один круг и только тогда позволила мобилю опуститься. Эберт не стал мне мешать, только тихо рассмеялся. «Браво!» – раздался голос ведущего, как только открылись дверцы мобиля. «Браво, господин Скайден, госпожа Блейн! Надеемся, это не последняя ваша совместная разработка!» Мы вернулись на место. Никогда не чувствовала себя такой счастливой. И начала понимать, что Эберт находит во всех этих выставках и конкурсах. От ощущения триумфа просто дух захватывало. «Люблю тебя», – шепнул Эберт мне на ухо. «И я тебя», – сжала его руку. А показ продолжался, и я не переставала удивляться. «Это был последний экспонат на сегодня», – неожиданно объявил ведущий. «Через полчаса ждем вас для объявления результатов. А пока что можете отдохнуть и насладиться закусками». До закусок мы не дошли. Стоило выйти из выставочного зала, как нас окружили журналисты. «Господин Скайден, как вы прокомментируете пожар в Sky? Господин Скайден, будет ли продолжаться деятельность компании? Когда ждать вашу свадьбу с госпожой Блейн?» Я будто оглохла от крика, а Эберт дежурно улыбнулся. «Давайте по порядку. Sky сгорела в результате поджога. Подозреваемого ищут. Это не значит, что компания прекращает свою деятельность, но на ремонт понадобится некоторое время. Sky – это не здание, а люди, которые в нем работают. К счастью, люди не пострадали. Насчет свадьбы – это вопрос не ко мне, а к госпоже Блейн». «Это уже коварно!» Десяток журналистов развернулись ко мне. «Скоро!» – только и сумела пробормотать я. «Значит, свадьба будет?» «Будет, будет», – заверила Хэберт. «А теперь, простите, я бы хотел еще пообщаться с коллегами». И увлек меня в сторону. «Кто о чем? А журналисты о свадьбе?» – пожаловалась я. «С чего они вообще об этом заговорили?» «Им не терпится меня женить», – рассмеялся Эберт. «Кстати, можно ли мне повторить вопрос журналистов? Так когда у нас свадьба, говоришь? Скоро?» «А мне откуда знать? Ты не предлагал». «Сейчас предлагаю». «Решайся, Элис, а то мало ли какие сюрпризы преподнесет жизнь». «Надеюсь, на этот раз приятные», – я отвела взгляд. «Так ты согласна?» «Вот неугомонный. Нет, чтобы выбрать момент, обстановку и осторожно так спросить. А потом дети поинтересуются, как их отец сделал мне предложение. Что я отвечу?» «Знаете, во время всемирной выставки у нас выдалось свободных полчаса. Тогда и успели». «Замечательный ответ». «И, кажется, станет гимном моей семейной жизни». «Это значит нет?» – насторожился Эберт. «Это значит да, если ты сможешь вписать нашу свадьбу в свой безумно забитый график». «Наш график, Элис. Ты же теперь тоже сотрудник Sky?» «С каких это пор?» «Да давно уже». Эберт пожал плечами. «С тех пор, как разработала дизайн для мобиля. Документы были готовы, но они слегка сгорели. Не беспокойся, все можно восстановить». «Сумасшедший, безумный, невыносимый, талантливый и самый лучший». А потом до меня все-таки дошло, что предложение руки и сердца прозвучало всерьез. Сердце ухнуло куда-то в пятки, руки задрожали. Эберт обнял меня за плечи. Я заметила довольные лица журналистов. Опять завтра будет десяток статей. Но было уже все равно. Эберт целовал меня на виду у всех гостей, и мне очень хотелось, чтобы они исчезли. Но вместо этого пришлось возвращаться в выставочный зал и ждать, пока все рассядутся. «Итак, начинаем церемонию награждения!» Голос ведущего перекрыл шум. «По результатам голосования жюри, третье место получает разработка компании «Vexar». Поприветствуем!» Директор «Vexar»-а вышел на сцену за сертификатом и кубком. А я поймала себя на мысли, что забыла дышать в предвкушении. Второе место у компании «Максима». И снова поздравления, награждения. Ну же. Первое место. Как неожиданно. Да что там, ничего неожиданного. Компания «Sky». Я кинулась на шею Эберту. Он обнял меня, и мир на мгновение перестал существовать. Не помню, как мы дошли до ведущего. Наверное, со стороны это у меня из нас двоих были проблемы со зрением, а не у Эберта. Жала в руках кубок, а Эберт забрал сертификат. Раздались аплодисменты. Мы сделали это. Верилось с трудом, но сделали. Sky, пусть и разрушенная Джесси, снова победила, несмотря на кражу чертежей, похищение, проклятие. Мы победили. Кажется, я давно так не смеялась. Первым поздравить нас успел Дэн. Потом потянулась бесконечная вереница коллег, спонсоров, просто зевак. Вопросы сыпались со всех сторон. Жаль, нельзя было улизнуть до праздничного банкета. С другой стороны, почему жаль? Оно того стоило. И только в полночь, счастливые, но безумно уставшие, мы притащились домой. Голова гудела, словно колокол. Мысли разбледались. Не соберешь. Дэн сослался на возраст и тут же ушел к себе, а мы поднялись на второй этаж. Шампанского? Предложил Эберт. «Почему бы и нет?» – согласилась я. Он вернулся с запотевшей бутылкой и двумя бокалами. Но мне и шампанского было не надо. Я опьянела от счастья. Странное ощущение. Наверное, на фоне последних печалей оно выбивалось из общего ряда. Потому что, да, я была счастлива. И Эберт наконец-то улыбался. А это самое ценное. «За нашу победу?» «За нашу победу». Бокалы со звоном соприкоснулись. Я отпила совсем немного, и бокал вернулся на столик, а я потянулась за поцелуем. На губах смешался аромат шампанского и цитруса. Вроде бы и выпила немного, а голова кружилась. Наверное, от счастья и от того, что мой жених был рядом. Жених. Так непривычно. Эта ночь была не похожей на все, что были до нее. Может, потому что мы принадлежали исключительно друг другу? Ни проблемам, ни нависшему над головами проклятию, не попыткам предугадать, что принесет завтрашний день. Я тянулась к Эберту, желала только одного – быть рядом с ним. И знала, что он хочет того же. И, наверное, если бы сейчас потолок рухнул на голову, мы бы не оторвались друг от друга. Даже не стала сопротивляться, когда Эберт опять выпустил из-под контроля магию. Дети? Пусть будут дети. Я больше не боялась, потому что знала – никому не отдам свою любовь.